Привозимое ничтожное количество простейших товаров распределялось по баракам. Рабочим доставалось по несколько сот граммов каждого продукта. На инвалидов отделяли совсем мало. На 100 человек 1 килограмм сахара, кило повидла, граммов 200 сала, десятка два пачек махорки. Да и денег инвалиды не имели. С 1952 года появились симптомы какой-то новой лагерной политики. Не только все более и более внедрялась законность, но и в корне переменилось отношение к врагам народа. Начальник лагеря произнес пространную речь о гуманности советской власти и о намечающемся исправлении закоренелых преступников. Непрерывными производственными достижениями мы якобы доказали свое намерение идти по честному пути, и советская власть, учитывая это обстоятельство, не будет больше рассматривать нас как неисправимых. Будут вновь введены зачеты за отличную работу, зачеты, скидка со срока наказания. И должно быть усилено культурно-воспитательное обслуживание. Действительно, стали организовывать оркестр и драматическую труппу. Кружки самодеятельности вошли в круг интересов лагерного начальства, так как сверху давали крупные поощрения за развитие культурно-воспитательной деятельности и требовали неукоснительно отчетов об успехах. Как всегда и везде в Советском Союзе, если успехи требуются, то нужно их давать или хотя бы показывать в отчетах. Это значит, что необходимо направить деятельность КВЧ так, чтобы действительно заинтересовать заключенных. Но грубая, пошлая пропаганда прошлых лет, конечно, никогда не могла заинтересовать. Кружку самодеятельности предоставили значительную свободу в выборе программы и материалов. В политических лагерях можно было найти любых специалистов. Нашлись профессиональные режиссеры, художники, музыканты. Допустили создание организационного комитета, который составлял программу. Эта программа должна была получать утверждение политической части в лагере и затем в отделении. Политическая часть настаивала на идеологической выдержанности. Заключенные, ссылаясь на свою некомпетентность в коммунистической идеологии, требовали классического репертуара. Некоторые постановки Чехова, Островского имели заслуженно большой успех. Сверху посыпались поощрения. Идеологический нажим политической части встретил сопротивление со стороны начальника КВЧ и даже начальника лагеря. Наткнувшись на альтернативу идеологии или успех, начальство выбрало успех. В результате пропагандная роль КВЧ постепенно стушевывалась. Ставили исключительно классический репертуар. Этой роскоши не могли себе позволить театры на воле, где строго проводился принцип «не больше 30% классики», уделять особое внимание идеологической тематике. Политическому надзору пришлось на этот раз уступить. И не настаивая на программе, оперативный уполномоченный обратил все внимание на цензуру. Каждый предполагаемый номер концерта или спектакля должен был текстуально представлен для просмотра. Без вины виноватые. Нужно было переписывать от руки, чтобы на прошнурованном манускрипте получить «утверждаю». Из цензурных курьезов отмечу запрещение дуэта «Горные вершины» из-за слов «Подожди немного, отдохнешь и ты». Запрещение «Железной дороги» Некрасова. Запрещение «Недоросля». Известный вальс Дюрана нужно было назвать вальсом Андреева. Выброшены из программы некоторые произведения Шуберта. Слишком много у вас фашистов в программе. В «Свадьбе» Чехова пришлось заменить этикетки на бутылках «Мадера», «Бенедиктин», «Сотерн» русскими этикетками. Незачем нам роскошествовать иностранщиной. У нас есть свои советские напитки». Несмотря на бдительность уполномоченного, случались сюрпризы. Например, декламировалась советская песенка «Фронтовой шофер». После слов «Умирать нам рановато, у нас есть еще дома дела» слушатели прервали декламацию такими бурными аплодисментами, что исполнитель был немедленно посажен в карцер. Постановки Островского под умелым и талантливым режиссерством после упорной работы около 40 репетиций произвели глубокое впечатление даже на чинов администрации. Во время многократно повторенного спектакля «Без вины виноватые» не скрывали слез ни надзиратели, ни начальник лагеря, а оперативный уполномоченный, приложив платок к глазам, выбежал из зала. Культурно-воспитательная часть стала функционировать наоборот. Чины МВД подвергались воспитательному влиянию элиты заключенных. Материальная помощь начальства была ничтожной, несмотря на крупные ассигнования. В 1953 году положено было по 36 рублей в год на человека для работы КВЧ. Это для нашего лагеря составляло 36 тысяч рублей, сумма большая. Должно было хватать на покупку книг и реквизита. Но костюмы шили из перекрашенных мешков, таким образом получились даже стильные костюмы для горя от ума. А свечи для канделябров заменили картонными трубочками со вставленными туда ампулками из амбулатории с маслом и фитилем.